и он уже начинал сомневаться, что следующая книга будет. Чарли уговаривал его написать хронику неспосланных ему испытаний. «Успех такой книги, — говорил Чарли, — превзойдет успех возвращения Мизери. По тиражам такая книга превзойдет Екоку».